Восьмилетний эсэсовец. Юрген Штроуб покинул Грецию уже в мундире группенфюрера СС. Кроме того, Гитлер и Гиммлер присвоили ему звание генерал-лейтенанта полиции, и одновременно он получил пост высшего руководителя войск СС и полиции Северный Рейн-Вестфалия, а также командующего войсками СС в том же самом округе с резиденцией в Висбадене. Сначала я слабо ориентировался, на какие именно районы простиралась власть Штроупа, на судьбы скольких людей оказывал он влияние и сколькими подчиненными командовал. Полагал, что он был одним из многих гитлеровских функционеров в западной части Рейха и что пределы его власти приравнивались к масштабам нашего воеводства. Но однажды Шильке, знавший Германию лучше меня, хотя я недурно разбирался в географии, спросил, какая территория находилась в вашей компетенции? Около 50 тысяч квадратных километров, разделенных на округа, считая с востока Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Кайзерслаутерн, Саарбрюкен, Трир, Кобленц, Люксембург и Мец. Согласно с партийно-территориальным делением, это были три округа НСДАП. Штроуб в свой висбаденский период был крупной фигурой в западной части Третьего Рейха. В политическом отношении ему фактически подчинялись три гаулейтера со своим разветвленным аппаратом НСДАП. Он руководил четко налаженной службой безопасности и охраны общественного порядка, объединявших полицейские силы различного характера. Он являлся одним из руководителей эсэсовской разведки и контрразведки, СД, хотя она сама следила за Штроупом. Был главным комендантом лагерей для военнопленных на всей подопечной ему территории, заместителем начальника 12-го военного округа, а с июля 1944 года еще и командующим внутренней резервной армией. 130 тысяч вооруженных и находящихся на казарменном положении немцев земли Северной Рейн-Вестфалия выполняли приказы Штроупа. Кроме того, он распоряжался судьбами примерно 100 тысяч военнопленных союзнических армий, которые содержались в Шталагах и Офлагах. Эту миссию он осуществлял через посредство генерал-майора Вермахта Хермана, входившего в состав Штроуповского штаба. Небольшая группа цивильных пленных из Люксембурга трудилась в пользу Третьего Рейха в огромном саду-парке, окружавшем резиденцию Штроупа в Висбадене. Вилла насчитывала 10 обширных апартаментов. В ней жили Штроуп, его жена Катти, дочь Рената и сын Олаф. Их обслуживали две домработницы, кухарка и уборщица. Денщики раз в неделю доставляли все продукты, вина и приправы для дома для официальных и полуофициальных приемов. Подвальные помещения виллы состояли из трех отдельных секций — для спиртных напитков, вина и пива, а кроме того, кладовка для хранения муки, молочных продуктов. Отдельный, специально вентилировавшийся подвальчик предназначался для мяса и копченостей. У домашней службы работы хватало, вставляет Шильке, ведь приходилось еще присматривать за парком и садом. Нет, резко оборвал Штроуп. Кухарка и уборщица обслуживали только квартиру, меня, жену и детей. Машинами занимались два шофера. Садово-парковые работы выполняла группа люксембуржцев-пленных. Эти арестанты из Люксембурга, кроткие, исполнительные специалисты, трудились у меня с радостью. Это куда лучше, чем томиться за колючей проволокой или надрываться в каменоломнях. А кто охранял пленников? Мой сынишка Олаф. Правда, ему исполнилось лишь 8 лет, но это был шустрый и боевой малый. Я заказал ему сапоги из черного шевро с длинными голенищами и эсэсовский мундир. Мальчишка выглядел великолепно. Помню, как он прохаживался в полной униформе СС возле занятых трудом люксембургских рабочих и садовников. Вы думаете, он был безоружен? Как бы не так. Мой Олаф охранял узников, имея эсэсовский кинжал и настоящую малокалиберную винтовку итальянского производства. Только итальянцы выпускали такие, но с обычным калибром. Винтовка постоянно была заряжена. В камере полумрак. «О, Господи!» — вздохнул Шильке. Положение Штроупа как наместника земли Северной Рейн-Вестфалии было нелегким. Во время его пребывания в Висбадене там все ощутимее становились бомбардировки союзников. Западный фронт приближался, южный трещал по швам. В результате систематических бомбардировок, особенно в 1944 и 1945 годах, постоянно возникали пожары, требовалось беспрерывно ремонтировать разбитые железнодорожные пути и вокзалы, охранять военные заводы, предотвращать аварии. Мне приходилось держать народ в строгом повиновении, а иностранным рабочим и военнопленным заткнуть рты, чтобы они и пикнуть не смели, признался однажды Штроуп. Штроуп устраняет фельдмаршала. Меня необычайно интересовали тюремные рассказы Штроупа о его висбаденском периоде. Ноябрь 1943-го, март 1945 года, то есть периоде заката и поражения Третьего Рейха. Одной из самых щекотливых для Штроупа тем, хотя мы часто к ней возвращались, было неудачное покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Штроуп решительно и резко осуждал любую мысль об убийстве фюрера или отстранении его от власти. Штроуп неоднократно повторял фамилии Штауфенберга, генерала Людвига Бека, фельдмаршала фон Витцлебена, доктора Герделера и ста других, а помимо этого фамилии многих пассивных заговорщиков, христианских демократов, лиц духовного звания из числа католиков и протестантов. Как-то он упомянул имена фельдмаршалов Эрвина Роммеля и Гюнтера фон Клюге. Так как он часто восхвалял Роммеля как идеального героя Третьего Рейха, Шильке тотчас потребовал объяснений. «Как вы смеете вешать всех собак на Роммеля, который погиб от ран и был похоронен с необычайными почестями?» В октябре 1944 года я читал официальные сообщения, что фельдмаршал Роммель вошел в историю как один из величайших германских генералов. В Кракове я присутствовал на посвященной ему траурной церемонии. А теперь вы шельмуете Роммеля словами «проходимец», «предатель», «агент капитала» и тому подобными. Что это значит? Шильке покраснел от возмущения. Штроуп, сконфуженный, отошел к окну и принялся смотреть во двор, очистившийся от тумана. Шильке, воспользовавшись этим, озорно мне подмигнул. Он обладал актерскими способностями. Недаром ему, как сотруднику следственной службы уголовной полиции, нередко приходилось прикидываться и играть. Штроуп рассказал вещи, ныне известные, что Роммель, командуя в 1944 году группой армии «Б» на Западном фронте во Франции, не соглашался с директивами Гитлера, что в июле 1944 года направил Гитлеру меморандум, в котором требовал сокращения линии фронта и введения в бой полутора десятков дивизий, ожидавших к северу от Сены второго, настоящего, по мнению Гитлера, вторжения союзников. И что прежде всего Роммеля подозревали в принадлежности к заговору генералов. Что меня в этом рассказе поразило, это упоминание о методе действий Роммеля. А именно, подготавливая меморандум на имя Гитлера, он прибег к анкетному методу. Роммель задал в письменной форме всем подчиненным ему командирам и начальникам их штабов ряд вопросов. Они касались реального положения и перспектив гитлеровских войск во Франции, Бельгии и Голландии. «Роммель за 4 дня лично объехал своих адресатов», — рассказывал Штроб. «Все мнения, в письменной форме, подчеркиваю, были пессимистическими. Опираясь на них, он требовал от своего имени, а опосредствованно от имени анкетируемых, быстрого завершения войны на Западе. Но сам факт этого меморандума не показался бы фюреру таким скандальным и возмутительным, если бы не тесные связи Роммеля с заговорщиками. Роммель рассматривал посланцев военного заговора в Берлине, когда они прибыли к нему, как равных партнеров, ознакомил их с обстановкой на своем фронте, считая, что если Адольф Гитлер не заключит мир с западными союзниками, заговорщики должны отстранить его от власти. Роммель предъявил Адольфу Гитлеру ультиматум. «Тем временем его ранило во Франции», — вставил Шильке. «Да, 17 июля 1944 года его машина, насколько мне известно, это Хорх, подверглась обстрелу английских истребителей. Получивший многочисленные ранения, Роммель еще жил, но диагнозы врачей были неутешительными. Госпиталь, потом период выздоровления в собственном доме. В октябре месяце он, однако, покончил самоубийством, ознакомившись с доказательствами своего участия в заговоре генералов. Ему предоставили выбор — тихое самоубийство, которое будет представлено как гибель от ран, либо суть и казнь на крюке. А Роммелю было известно, как велось следствие в народном трибунале, и он предпочел самоубийство. Среди фамилий военачальников, замешанных в заговоре против Гитлера, вы упомянули фон Клюге, — сказал я. Действительно ли он был участником заговора генералов? Был, — быстро произносит Штроб. Только он проявил больше ловкости в заговорщических действиях, нежели Канарис. Он не оставлял письменных свидетельств. С Гюнтером фон Клюге я столкнулся непосредственным образом. Любопытно, почему вы, полицейский генерал, так хорошо ориентируетесь в персональных делах армейского генерала фон Клюге? Я познакомился с ним и дважды беседовал в 1944 году, в августе. Но до этого изучил его личное дело, доставленное мне самолетом из архива Рейхсфюрера СС в Берлине. Фон Клюге был тогда главнокомандующим Западным фронтом. Он принял этот пост после фельдмаршала Рундштедта, которого отозвали 30 июня 1944 года. Перед отъездом на фронт фон Клюге долго беседовал в Обер-Зальцбурге с Адольфом Гитлером, который, пожалуй, на протяжении 10 дней вводил его в обстановку, посвящал в свои политические и стратегические планы всякого рода военные секреты и тому подобное. Повсеместно принято думать, что фон Клюге, вразумленный и убежденный Гитлером, отправился, как его человек, наводить порядок на Западном фронте, реализуя намеченные планы. Но такого рода суждения и мнения основаны на незнании фактической стороны дела. Клюге обманул Адольфа Гитлера, вкрался к нему в доверие, все выведал, а потом изменил. Мы озадачены. Если вы выдвигаете подобные обвинения против фон Клюге, то выкладываете все без утайки, настаиваю я. Теперь мне понятно, что вы, возглавляя полицию и контрразведку СС на территории Северной Рейн-Вестфалии, по приказу Гиммлера вели следствие против Клюге. Как оно протекало? Клюге с начала июля 1944 года командовал Западным фронтом, а после тяжелого ранения Роммеля вынужден был лично возглавить и командование группой армии «Б». В Лотарингии была сосредоточена значительная часть резервов этой армии. Лотарингия — это район моей компетенции. Кроме того, Северный Рейн-Вестфалия — ближайший тыл войск Роммеля. Поэтому рейхсфюрер СС поручил мне расследовать подозрительное поведение обоих этих представителей высшего командования. «Обнаружилось», — продолжал рассказ Штроуб, — «что роль фельдмаршала фон Клюге крайне сомнительна. Сомнительна с самых первых дней его командования на Западе. Он попросту не выполнял директив и приказов Адольфа Гитлера». «А может быть, — подаю я реплику, — был прав Клюге? Он знал положение, непосредственно проводя операции, а не за письменным столом далекой штаб-квартиры. Клюге не выполнял приказов фюрера, — с нажимом повторяет Штроуб. Но востократ существеннее то, что он косвенно, а, по-моему, непосредственно, хотя и тайно, участвовал в подготовке государственного переворота в Третьем Рейхе и в покушении на Адольфа Гитлера. Еще на Восточном фронте он не смог пресечь попыток убить фюрера. Если же говорить о последнем покушении, о бомбе с часовым механизмом Штауфенберга, то Клюге было известно все. В августе 44-го вы едва ли располагали доказательствами, самое большее — уликами. Отчасти вы правы, герр Мучарский. Однако мы располагали доказательствами еще более тяжких преступлений Клюге. Преступлений? Да, преступлений. И к тому же первостепенного значения. Может ли быть что-нибудь более отвратительное, чем переговоры командующего фронтом с противником, проводимые втайне от нашего верховного вождя Адольфа Гитлера? Вы не преувеличиваете? Чего ради? Сейчас я вам все расскажу. Итак, фон Клюге в самый разгар военных действий установил контакт с англичанами. А именно, дал согласие на переговоры в таком невинном деле, как обмен некоторыми ранеными военнопленными, женским персоналом, медсестрами, девушками-молниями, а также убитыми из числа высших офицеров. Девушки-молнии — военизированные отряды женщин-связисток в Германии в годы войны. На униформе связисток имелась эмблема «молнии», отсюда и утвердившееся за ними прозвище. О начале переговоров условились по радио. Клюге делал вид, что сам он в этом не участвовал. Для проведения тайной операции Клюге откомандировал полковника своего штаба, которому доверял. Далее переговоры по радио велись специальным шифром. Подумайте только, у него существовал общий шифр с англичанами и вылились в непосредственные контакты парламентеров. То есть на одном из участков фронта взаимно прекращали огонь, и наш офицер с белым флагом направлялся к вражеским позициям для переговоров за коньяком или виски. Фон Клюге проявлял чувство гуманности, уважал цели и принципы Красного Креста, — вставил я. Да-да, он был гуманным, этот лис, интеллигент, эстет, — насмехался Штроуб. Но если говорить всерьез, то в ходе тайного следствия против Клюге мы обнаружили улики, позволяющие предполагать, что он, еще будучи поручиком, принадлежал к одной из масонских лож вольных каменщиков. Клюге пошел еще дальше. Обмен пленными — в этом не было бы ничего крайне опасного, хотя Адольф Гитлер строго запрещал обменные комбинации во время боевых действий. Ведь это великолепный случай, позволяющий врагу произвести разведку. Клюге до последнего момента продолжал переговоры, несмотря на провал заговора Штауфенберга об установлении сепаратного мира с англичанами и французами на Западном фронте. О мире или о кратковременном прекращении боевых действий? — спрашиваю я, все более заинтригованный. Прекращение военных действий должно было явиться первой фазой. Армия, освобожденная от изматывающих боев и авиационных бомбардировок, обрела бы всю полноту власти во фронтовой полосе и на территории Рейнской зоны. Клюге оказался бы, как командующий колоссальной армией мятежников, во главе этого военно-политического образования. Он исполнял бы также функции своеобразного наместника Рейха для территорий, которые держал бы в своем военном кулаке. Позже к Клюге должны были присоединиться другие генералы, а также оставшиеся в живых оппозиционные и полуоппозиционные политики. Адольфа Гитлера арестовали или убили бы, как и Генриха Гиммлера. «Да вы нам просто небылицы рассказываете», — вырвалось у Шильки. «Я никогда не слыхивал ничего подобного даже в виде сплетен». «Клянусь жизнью и здоровьем моего Олафа, что я рассказываю только о том, о чем узнал из совершенно секретных источников, доставленных мне от рейхсфюрера СС, и на основе своих собственных наблюдений». И все это началось в день, когда Роммель покинул пост главнокомандующего группой армии Б 17-18 июля 1944 года. Мне позвонил Генрих Гиммлер и приказал не покидать Висбадена, а также подготовиться к выполнению ответственного задания. Он не сообщал подробностей, видимо, опасался возможного перехвата телефонных разговоров. У армейцев были ловкие специалисты по кабельной связи. Он велел ждать шифровки по телексу. Когда она поступила, я сам немедленно расшифровал ее на дешифровальной машине. Я был ошарашен, узнав, что речь идет о Роммеле и Клюге, но тут же принялся за дело. Вскоре самолетом мне доставили секретные досье с персональными данными, документами, донесениями и разработками. Штроуп на секунду перевел дух. У Шильки от любопытства поблескивали глаза, да и у меня, вероятно, тоже, и продолжал излагать события. Как раз тогда стало известно о заговоре 20 июля. Не буду рассказывать о моих личных осложнениях в этот и в последующие дни. Нас, эсэсовских руководителей, никто не пытался арестовать, ибо на той территории, где распространялись мои полномочия, активных заговорщиков не было. Правда, некоторое время я ночевал за пределами своей виллы, жена с детьми тоже. Однако я не забыл о фельдмаршале фон Клюге. За ним вели постоянное наблюдение три агента высокого класса в военной форме. После поражения заговорщиков фон Клюге, прекрасный актер, не дал никаких поводов заметить, что его это как-то коснулось. Он продолжал командовать, как и прежде, энергично, четко и автократически, а также выказывал крайнюю преданность Адольфу Гитлеру, которого ненавидел с 1942 года. Но все это время Клюге поддерживал тайный контакт по радио с англичанами под видом выполнения Международной конвенции о Красном Кресте. Когда я спросил, что могло не понравиться Гитлеру в том, как фон Клюге руководил военными действиями, Штроуп ответил примерно следующее, повторяю его слова. Фон Клюге предвидел опасность окружения и отсечения 5-й танковой и 7-й армий в районе Авранш-Фалес. Он как мог предупреждал эту опасность, пытаясь произвести молниеносный маневр. Предлагал, вернее, требовал от Гитлера немедленного отвода обеих армий за линию Сены с одновременным отходом группы армий Г из юго-западной и южной Франции. Силами группы армий Г и отступающей на север группы армий Б требовалось, по мнению фон Клюге, возвести новую оборонительную линию, которая на юге упиралась бы в швейцарскую границу. Фон Клюге многократно возобновлял свои требования, Не получая несколько дней ответа из ставки фюрера, он приказал 5-й армии под личную ответственность начать отход, прикрываемый 7-й армией. Гитлеру пришлось утвердить этот приказ, но он был зол на пессимиста фон Клюге. Когда через 2-3 дня фон Клюге возобновил свои требования об маневре в широком плане от юга до севера на всем западном театре военных действий, Гитлер снял его с поста главнокомандующего немецкими войсками на Западе. Это произошло 15 августа 1944 года. 16 августа я начал решительные действия против Клюге, констатировал Штрауб. Накануне Генрих Гиммлер известил меня, что в течение 10-15 часов фюрер отстранит Клюге от командования фронтом. Мы сняли Клюге буквально в последнюю минуту. Что значит «сняли»? На полицейском жаргоне это означает «арестовали». Итак, мы арестовали его в машине вместе с двумя офицерами его штаба. Он как раз собирался отправиться на переговоры с англичанами. При задержании Клюге был совершенно обескуражен, но, как и пристало ему, спокоен и сдержан. Он изображал удивление и возмущение, не ведая того, что у Генриха Гиммлера давно имелся доверенный агент в числе самых преданных Клюге штабных офицеров. Он и сообщил время отъезда Клюге для заключения пакта с англичанами. «Как вы поступили с Клюге?» Я доставил его в специально подготовленную квартиру на территории, входившей в мою компетенцию, в Доббастель-сюр-Мёрт в Лотарингии, в 16 километрах от Нанси. Мы отнеслись к нему с подчеркнутой вежливостью, почтительностью, каких заслуживал германский генерал-фельдмаршал, войска которого стояли под самой Москвой. Сначала я разговаривал с ним с глазу на глаз. Предъявил свои полномочия, данные Генрихом Гиммлером, потом коротко изложил смысл обвинений. Я просил его, да-да, вежливо просил, подробно ответить на них по пунктам. Клюге начал смеяться, уверяя, что все обвинения против него — сплошная чепуха, высосанная из пальца интриганами и слабоумными. Он именно так выразился. Я убеждал его как мог, как умел, потом попросил разрешения удалиться. Но дал фельдмаршалу понять, что он может оказаться в трудном положении. Советовал ему подумать. В последующие дни его допрашивали двое из моего штаба, а также специальный представитель рейхсфюрера СС. Я все время сносился с Генрихом Гиммлером, который, несмотря на свою чертовскую занятость, снабжал меня указаниями, разъяснениями, советами. Рано утром 19 августа я еще раз беседовал с фон Клюге, но на этот раз проявил твердость. Я заявил ему, что у него имеется выбор — застрелиться или же предстать перед народным трибуналом. Клюге на это заметил, что его не интересуют наши бесстыдные предложения. Я привел массу аргументов, выдвинул конкретные обвинения против него, говорил о немецком патриотизме и генеральских традициях его семьи. Он отмалчивался, усмехался, изредка бросал авторитетным тоном несколько фраз. Его краткие формулировки были беспощадно логичны. Я ничего не мог ему возразить. Оставив в его комнате заряженный пистолет, я удалился, надеясь, что он застрелится. Примерно через четверть часа вернулся. В конце концов я забрал оружие и поставил на стол стакан с водой и положил яд. Все безрезультатно, он не поддавался. Написал только письмо Адольфу Гитлеру. Вопреки характеристикам, обнаруженным мной в секретном персональном деле фон Клюге, заведенном в личной канцелярии рейхсфюрера СС, фельдмаршал не наделен был интеллигентско-дворянской мягкотелостью. Он самозабвенно шел напролом, как говорят в Польше. Тут Штроуб прервал рассказ и принялся приводить в порядок свои вещи. Минут через 15 я спросил, и чем же все кончилось? Вначале Штроуб отмалчивался. Когда же я повторил свой вопрос, он произнес четко и медленно. В конце концов он оказался на полу, на роскошном ковре с продырявленным черепом. «Вы его убили?» — воскликнул я. Шильке смертельно побледнел. Штроуб молчит, только берет со столика свою Библию и возводит глаза. Так он стоит около минуты. Поворачивается к окну, поправляет семейные фотографии, кладет Библию на столик и поглаживает перышко сизоворонки с голубой искоркой. Он нагибается к метелке и совку для мусора, подметает и после длительной паузы говорит, словно бы этих признаний вовсе и не было. Генрих Гиммлер по телефону распорядился направить в его штаб-квартиру рапорт, что Клюге сел во Франции в самолет, чтобы отправиться к Адольфу Гитлеру, и в этот момент застрелился. После выхода из тюрьмы я просмотрел множество книг, научных работ и публикаций исторического характера, в которых упоминался фон Клюге. Советские, немецкие, французские, американские, польские источники говорят о самоубийстве фон Клюге. Редко кто допускает возможность сговора фон Клюге с противником, хотя это и делает Гудериан в своих воспоминаниях солдата. Специальная английская литература проявляет сдержанность. Аллан Баллок, «Гитлер. Анализ тирании», излагает версию о самоубийстве фон Клюге и повторяет неподтвержденные слухи, якобы Гитлер опасался попыток Клюге начать переговоры с союзниками о капитуляции. Думаю, что, пожалуй, нет нужды сохранять подобную сдержанность через 30 лет, после того, как эсэсовцы тайно убили фельдмаршала Гюнтера фон Клюге.